Глава 6. Учитель Гюнтер Дрескау вышел из школы Иоганна Гутенберга и сделал глубокий вдох. Казалось, только за ее пределами он мог свободно дышать. С тех пор, как он проиграл директорские выборы Каринне Шнайдер, стены как будто стали вдвое толще и стремились его раздавить. В гонке с этим интеллектуальным ничтожеством его поражение было незаслуженным. Ему вообще давно следовало работать в министерстве. Менее одаренные люди неизменно завидовали его интеллекту и харизме. О его поражении знали все, включая, конечно, учеников, которые без того не слишком его уважали. Он стал посмешищем, и это требовало от него еще большей строгости. Никому не позволено над ним насмехаться. Он всегда ненавидел детей, даже когда сам был ребенком. В детстве, пожалуй, еще сильнее, чем сейчас. Быть сыном бургомистра – все равно, что расти как какой-то принц в коконе из привилегий своей семьи. Во всем нужно быть лучшим. Ошибки или слабости непозволительны. Главным принципом его отца была строгость – к себе, ко всему миру. Без твердости не выжить. Те, кто проявлял слабость, ломались подобно тонкой ветви на ветру. Поэтому Гюнтер был жестким со всеми. Из-за этого он был одиночкой. Зато его побаивались. Единственным лучиком света в его жизни была Моника Вирих. Теперь она носила фамилию Папер, и ему приходилось учить ее дочь Эмили. Странная девочка, слишком мечтательная для этого жестокого мира. Она похожа на своего отца. Учитель познакомился с ним на родительском собрании, тот вечно улыбался и говорил только о том, как любит рисовать. Моника зря тратила на него время. Сам он так и не решился на первый шаг, хотя не раз пытался. Моника всегда хорошо к нему относилась. К сожалению, после школы их пути разошлись. Гюнтер Дрескау направлялся к своему дому уверенной походкой, гордо подняв голову. Располагался особняк на улице, носивший имя его отца, аллея бургомистра Манфреда Дрескау. Учитель отпер тяжелую дверь с железными решетками. За этой дверью жил истинный Манфред Дрескау, тот, которому не нужно было притворно улыбаться или проявлять щедрость ради переизбрания. Жена и сын не имели здесь права голоса. В этом доме он был избран навсегда. Он устанавливал законы, принимал решения, приводил наказания в исполнение. Он никогда не бил, по крайней мере, кулаками, зато бил словами, следы которых оставляли вмятины в душе вместо синяков на теле. И раны эти никогда не заживали. В коридоре по стенам все еще висели фотографии отца в рамках и газетные вырезки. На некоторых снимках на заднем плане было видно мать Гюнтера, но его самого не было нигде. Он мог бы все убрать, но хотя отец давно умер, все здесь по-прежнему находилось в его власти. Через окно просторной гостиной Гюнтер посмотрел на большой вольер из угольно-черного кованого железа, который стоял во внутреннем дворе. Сейчас он пустовал, но когда-то был битком набит птицами. Отец запирал его в этом вольере за плохие оценки или за то, что он осмеливался подать голос. Некоторые пернатые были совсем ручные, но остальные видели в нем нарушителя территории, которого нужно прогнать. Взмахи крыльев у самого лица, пронзительные крики, острые когти и удары клювов. Убежать Гюнтер не мог. Когда после защиты докторской диссертации ему не предложили стать профессором, отец начал его стыдиться. Еще хуже стало, когда ему удалось устроиться всего лишь простым учителем в обычную школу. Поговаривали, что Манфред Дрескау умер от горя из-за неудачника сына. Гюнтер поднялся по скрипучей лестнице в свою бывшую детскую. Единственное помещение в доме, в котором что-то поменялось. Он запер за собой дверь, хотя был дома один, как и всегда. Потом включил свет. В комнате не висело ни одной фотографии отца, но и свободного места на стенах не было. На них размещались всевозможные сведения об Эрихе фон Гутенберге. 9 лет назад в старой хронике Дрескау прочитал о том, что Гутенберг планировал создать уникальную машину, объединяющую магию и механику, чтобы трансформировать написанное и переписать историю мира. Поскольку Гутенберга считали фантазером, едва ли при его жизни кто-то придал этому значение. Но Дрескау нашел доказательства, Эйрих скупил кучу золота и отправился в Гейдельберг к местным алхимику и часовщику. С того дня Дрескау все свое свободное время и все силы тратил на то, чтобы собрать как можно больше сведений об этом легендарном устройстве. Поиски стали его манией. Согласно его исследованиям, во время строительства библиотеки были потрачены большие суммы денег. Бесследно исчезла часть строительных материалов, и даже пропадали мастеровые. Что-то точно нечисто. Но Эйрих фон Гутенберг умело замел все следы. Прошедшие столетия не упростили задачу, а только наоборот усложнили ее. Но на прошлой неделе Дрескау приблизился к разгадке. На первом этаже библиотеки Анны Амалии должен быть потайной ход. Он узнал об этом благодаря переплету Библии из Национального архива, который без позволения вскрыл, тем самым навсегда испортив старинную книгу. Для Гюнтера границы дозволенного уже не имели никакого значения. Он подошел к противоположной стене и слегка надавил на определенную точку. Из стены выдвинулась плита размером с духовой шкаф. За ней оказался чугунный сейф, когда-то установленный отцом. Он, не глядя, ввел код. Гюнтер Дрескау прекрасно знал, что лежит внутри. Но ему важно было увидеть это своими глазами, чтобы собраться с духом. Сосредоточиться на том, что ему предстояло. Это будет незаконно, но иначе никак. Цифровой замок щелкнул в последний раз, и Дрескау потянул дверцу на себя. Отец всегда верил в золото. Даже в самые неспокойные времена оно не теряет ценности. Теперь же от его состояния остался лишь небольшой слиток. Гюнтер Дрескау взял его. Несколько лет назад сейф был забит до отказа. Но расследование требовало расходов, необходимо было давать взятки. Этого последнего слитка должно хватить. Отец будет им гордиться. И при упоминании имени Дрескау все станут думать о нем, а не о его знаменитом родителе.